Горела только одна лампа, спермацетовый фонарь на цепи над столом. А под ней у стола сидел капитан, а сзади него слепец и Иеремия, оба спиной ко мне. Когда я вошел, слепец обернулся, капитан же ничем не выказал, что знает о моем прибытии. Недвижный, он продолжал сгорбясь сидеть над своими картами, совсем как неживой, если не считать редких клубов дыма, вылетавших из его трубки. «Вы посылали за мной, сэр?» — наконец спросил я. Капитан как-то странно запоздало дернулся, но внимание меня не удостоил. А старый Иеремия поднял палец к губам и произнес еле слышно, весь просветленный, словно в экстазе. «Говори тише, приятель, капитан очень чувствительный человек, лишний шум, избыточный свет, и он испытывает адские муки». Я, понимающе кивнул и больше ничего не сказал. Я готов был поклясться, что его слепые глаза пристально всматриваются в меня с ликованием льва перед прыжком. Но мне сейчас было не до Иеремии, мысли мои занимал капитан за упокой. Он оказался крупным мужчиной, одетым во все черное, а на плечах у него висела короткая накидка, какие можно видеть на кучерах у театрального подъезда. Волосы были такие же черные, как и одежда, но с проседью, длинные, курчавые. Шевелюра, какой не покрасуешься. Жесткая, как шкура горного козла, как конский волос под диванной обивкой. Наконец, медленно весь дрожа, словно в белой горячке, он повернул голову, и я увидел густую черную бороду и осповатый покойничий нос. Он был калека. Настоящий горб подымался у него на загривке, как у кашалота. И лицо его всегда смотрело в пол, так что в противовес он вынужден был постоянно закатывать глаза кверху. При первом же взгляде в эти глаза было ясно, что капитан очень болен, да к тому же, вероятно, и пьян. Еще едва только переступив порог, я ощутил, хотя не сразу осознал, что в каюте стоит крепкий спиртной дух, точно над перегонным кубом. Капитан слегка подался вперед, быть может, за тем, чтобы встать, но тут же передумал. «Подойди сюда, сынок, чтобы тебя было видно». Я немедленно повиновался, зашел сбоку стола и встал перед ним, заложив руки за спину и пытаясь глядеть ему в глаза. Последнее оказалось невозможно. От его взгляда меня такой мороз продрал по спине, что я едва не бросился бежать. Жутким было и лицо его. Более сморщенной и безобразной физиономии я не встречал никогда в жизни. У него были клочковатые черные брови, жесткие, курчавые, как и волосы, торчавшие на две стороны, так же, как борода и усы. Но что придавало его облику особую жуть, это, несомненно, одежда. Костюм его был сама элегантность, словно капитан упивался собственным безобразием и стремился придать ему наиболее впечатляющее обрамление, как дорогой картине. Он поднял к трубке руку в шелковой перчатке и кружевной манжете и так держал ее, лишь легко оглаживая пальцами черенок. «Стало быть, ты и есть грозный пират Джонатан Апчерч?» — спросил он. Я кивнул. «Да, сэр». Глаза его оставались недвижны и не мигали, устремленные в одну точку. Он был все так же тих и недоступен, точно существо с другой планеты, где сила тяжести в 7 раз меньше нашей. И когда он, наконец, прервал молчание, то произнес холодно, голосом ассирийского божества, голосом паука: «Джонатан Апчерч, вы лжец!» Я покраснел, может быть, даже побагровел. «Да, сэр». Признание это при всей своей простоте принесло мне такое море облегчения, что я даже удивился. Я ощутил себя человеком, неожиданно для самого себя опустившим в кружку сборов 100-долларовую ассигнацию. Быть может, где-то там, где борода сходилась с усами, он улыбнулся. Так мне подумалось, хотя откуда я это взял, бог весть. Ужасное его лицо по-прежнему было обращено ко мне. «Ваше имя, сэр? Ваше настоящее имя?» Некуда от него было деться. не было на земле такой силы, чтобы пересилить его блестящий взгляд. Да я и не пытался увильнуть. Я ринулся в пропасть, словно на дне ее мне было уготовано вечное спасение. «Джонатан Адамс Апчерч», — сказал я. Он потянулся за бутылкой, но передумал. «Откуда родом?» — спросил он. «Из Бостона, сэр. Я школьный учитель». «Опять ложь?» «Нет, сэр, это правда». Он чуть-чуть наклонил голову, обдумывая недвижный, как вечность, если отвлечься от мелкой дрожи, чернобородый, сгорбленный, недобрый Будда. Наконец, голосом приглушенным, словно донесшимся из другой комнаты, он произнес. «Кое-кто здесь на судне утверждает, что вы с Запада. Говорят, будто вы хорошо знаете Миссисипи». «Из книг», — ответил я. «Я собирался туда поехать». Он словно не слышал. «Вы ведете себя как житель тех краев. Я сам там не бывал, но рассказы слышал. По-моему, вы мошенник с берегов Миссисипи».